Глава 10. Когда прошло 5 минут, я решила, что волшебник забыл про меня. Легла в кровать, вытянулась, и тут раздался знакомый до тошноты тенор. Штрафные санкции. Альтернативная программа. 1000 прыжков через скакалку. Я вцепилась в телефон. «Рита!» «Слушай, Ариночка, душенька, Вёлочка, ягодка!» — пропела Маргарита. «В качестве замены плаванию мне предложено прыгать!» «Видите, как хорошо!» — обрадовалась тетка. «Никуда ехать не надо, бассейн искать не требуется!» «Отлично прямо!» — протянула я. «Маленькая деталь. Скакалки у меня нет. Пустяк!» — засмеялась собеседница. «Подойдет любая вещь. Пояс от платья, халат и ремень для брюк». «Ой!» — взвизгнула я. «Что сейчас волшебник делает?» — полюбопытствовала Маргарита. «А то вы не знаете!» — прокряхтела я. «Про санкции во время альтернативного наказания не знаю», — призналась пиарщица. «Вы первая испытательница, наша любимая первопроходица, прямо как Амундсен». Амундсен Руаль, 1872-1928, норвежский полярный исследователь, первый человек, который достиг Южного полюса, 1911 год, предположительно погиб в Баренцевом море. «Жжется крапивой!» Скороговоркой ответила я, ринулась в гардеробную, начала искать пояса и почти сразу увидела. Их нет. Объем моей талии 59 сантиметров. А если утягивать, то получится меньше. Пояса у меня совсем небольшие. Прыгать через них невозможно. Халаты я терпеть не могу. Дома ношу пижамки или легкие брюки с майкой. Степан тоже не толстый, он почему-то не пользуется ремнями. Тихая ойкая, я продолжала рыться в гардеробной, в голову лезли идеи, одна фантастичнее другой. Связать несколько кухонных полотенец, скрутить простыню. Волшебник тем временем окончательно озверел и безостановочно твердил: «Альтернативная программа». Каждое высказывание сопровождалось прикладыванием ко мне крапивы. Понятное дело, ее не было. Уж не знаю, каким образом мерзкий прибор добивался эффекта жжения. Через некоторое время мне вдруг пришла в голову гениальная мысль. Разрезать и снять отвратительное изобретение и спокойно заснуть. И почему я сразу до этого не додумалась? Я помчалась на кухню, схватила ножницы, но не смогла засунуть ни одно лезвие под полоску. Она словно приросла к телу. Ножи, включая пилу для хлеба, не оставили на поясе даже крошечной царапины. Проклиная себя за жадность, которая затмила мне глаза и отправила меня в рекламное агентство, я нашла инструкцию, впервые открыла ее, пропустила первые 40 страниц, где говорилось об уникальности и действенности изобретения, и добралась до раздела «Эксплуатация». Он состоял из пары абзацев. Волшебник надевает на клиента его менеджер. Волшебник снимает с клиента его личный менеджер. Несмотря на ваше резкое похудение, пояс не свалится, так как он создан из особого материала, который применяется в космической промышленности. Он ужимается вместе с человеком. Изделие не реагирует на воду. При помещении носителя нашего уникального прибора в кипяток, тот сварится. Но в отличие от него, волшебник не потеряет своих качеств и товарного вида. Если объект похудения окажется в огне, мясорубке, то ни огонь, ни лезвие не справятся с поясом. За намеренную порчу аппарата, поджог на себе, разрубание и так далее, с клиента взимается 5 миллионов рублей. Я отбросила инструкцию. Не верю, что эта гадость вечна. Но обычными ножницами ее не возьмешь. Что делать? Прыгать? Я стала озираться по сторонам, ища предмет, который заменит скакалку. Что? Что? Что? В полном отчаянии я решила порыться на антресолях. Пошла в маленький чулан за стремянкой и увидела на стене тонкий шланг. Не веря своим глазам, я схватила его и поняла, вот она. Идеальная скакалка. Только ручек нет. Но это не беда. Интересно, зачем нам эта штука? Я ее точно не покупала. Наверное, Степа приобрел для каких-то хозяйственных нужд. От радости я чуть не зарыдала, потом намотала концы резинки на ладони, вышла в холл и начала прыгать. Раз, другой, третий, четвертый, на пятый раз импровизированные прыгалки зацепились за здоровенную вазу, которая стояла неподалеку от вешалки. У вас есть приятели, которые притаскивают в подарок забавные вещи? Картину с изображением Наполеона на коне, только у полководца ваше лицо. Пластмассовую муху, чтобы подкидывать ее в чай гостям. Кружку, из которой невозможно напиться, не облившись. Коврик в прихожую с надписью «Не вытирай о жену ноги». Подушку на стол, издающую неприличный звук, когда на нее садятся. Не стану продолжать список. У Степы есть дружок Женя. Едва Никитин появляется у нас на пороге с очередным пакетом, меня обуревает желание сразу выкинуть презент, даже не посмотрев на него. У мужа возникает та же мысль. Но ни Степа, ни я не хотим обидеть Евгения. А ему подарок, при открытии которого наружу вылетает скелет с воплем «Я пришел за тобой!» кажется невероятно смешным. Мы просто молча уносим подношение на помойку после ухода Никитина. Кстати, скелет забрала наша соседка Лена. Она забежала ко мне на пару минут за очередным моим детективом. Пока мы с Еленой пили кофе, ее трехлетний сынишка нашел ту самую коробку, которую я не успела выкинуть в мусор. Открыл ее. «Обкакался!» — воскликнула мать. «Прости», — смутилась я. Дурацкий сюрприз здорово испугал Ленечку. «Отдай мне коробочку!» — стала просить соседка. «У Леньки вечная проблема со стулом. Что не даю, все никак. А тут сразу!» Так что презент Жени оказался совсем неплох, но только один. Некоторое время назад на мой день рождения Евгений приволок вазу размером с меня. Когда Никитин втащил в нашу квартиру коробку, я не смогла сдержать эмоций. «Там слон на веревочке». «Намного лучше», — закряхтел Женя. «Хозяева, идите в свою спальню и не высовывайтесь, пока я вас не позову. Иначе сюрприз не получится. Специально пришел на час раньше, чтобы установить эту потрясную штуку». Вы любите знакомых, которые заваливаются в гости заранее. Появляются в квартире, когда хозяйка не накрашена, не причесана, в старом тренировочном костюме, в попыхах дорезает последний салат. Мне захотелось придушить Никитина. Руки уже потянулись к его шее. Но тут Степа увел меня в кабинет. «Не нервничай», — сказал муж. «Женька уйдет, и я его фигню выкину». «Как ты думаешь, что там?» — вздохнула я. Супруг засмеялся. Судя по размерам коробки и словам Никитина о сборке, там механическая Годзилла. Слава богу, Степа ошибся. Здоровенной обезьяны там не было. Когда мы, услышав «Идите сюда!», вышли в холл, неподалеку от вешалки на подставке маячила якобы китайская старинная ваза. Она поражала уродством, несуразно большими размерами, но и только. «Просто штука для цветов?» — удивилась я. «Не просто!» — потер ладони Никитин и наклонил вазу. Музейный экспонат слегка накренился, потом замер. «Пизанский китайский вазон!» — объявил Женька. «Такого ни у кого нет!» «Кто бы сомневался!» — пробормотал Степа. «Не волнуйтесь, он так и останется!» — заверил нас приятель. «Не вернется в прямое положение!» «Подставка привинчена к полу. Вынуть вазу невозможно. Разбить тоже, она железная. Сверху эмаль. Ваза вечная». На следующий день после ухода гостей Степан попытался отвинтить вазу, но не смог. Работы оказалось много, а надо было ехать в офис. Раритет до сих пор находится в нашей прихожей. Ждет, когда Степа найдет свободное время и избавится от него. Вот за пизанский китайский кошмар и зацепился шланг. Тонкая трубка натянулась. В надежде, что импровизированная скакалка отцепится, я начала ее дергать. Но не тут-то было. Сделав несколько бесплодных попыток отцепить шланг, я решила подойти к железному монстру и в последний раз, что из силы, дернула за прыгалки. Ваза неожиданно быстро выпрямилась и в ту же секунду наклонилась в противоположную сторону. Меня поволокло к ней. Надо было бросить концы шланга. Но они же были крепко намотаны на ладони, и меня так стремительно потащило вперед, что времени на размышление, как предотвратить столкновение с вазой, не нашлось. Правда, я сообразила тормозить ногами. Домашние тапки слетели, меня стукнуло о вазон, я плюхнулась на пол и тюкнулась лбом о паркет. Ваза изменила положение, прыгалки слегка удлинились, я потрясла головой, встала на четвереньки, отползла в сторону, хотела размотать концы шланга. Ваза резко пошла влево. Меня по-прежнему, находившуюся в одной связке с ней, понесло в ту же сторону и через секунду впечатало в консоль. Та покачнулась, на меня посыпалось все, что там лежало. Книги, документы на машину, конфеты, ручки, несколько чайных ложек, упаковки с бумажными платками, шарфы, зонтики. Я попятилась, ваза ушла вправо, я полетела за ней и вломилась в шкаф. Дверь его отъехала, вывалилась гора вещей. Ботинки, щетки для чистки обуви, рожок, электросушилка, штук 6 портфелей Степы, противогаз, огнетушитель, автомобильная аптечка и несколько кассет для Ведика, которого уже лет 10 как в доме нет. Я изумилась. У нас есть противогаз и огнетушитель. Зачем кассеты? Надо, наконец, разобрать гардероб. Ваза застонала и... легла на пол. Меня выдернуло из горы хлама. Я на животе проехала до китайской красоты и влетела в ее широкое горло. Рост у меня невелик. Вес ему соответствует. На мне лучше всего сидят вещи для 13-летних подростков. Хотя недавно к нашей бухгалтерше в офис приходила ее дочь. Шестиклассница. У девочки был такой красивый бюст, о котором мне остается только мечтать. Меня без проблем втянуло головой внутрь вазы. «Степа!» — запищала я. «Степа!» От неожиданности произошедшего голос у меня почти пропал. А мужа, как я уже рассказывала, не разбудить даже канонадой. В первую секунду мне захотелось зарыдать. Потом я прошептала. «Слезами горю не поможешь? Думай, что делать!» Оцените по достоинству положение, в которое попала девушка Тараканова. Я нахожусь внутри здоровенной вазы, головой ко дну, руки прижаты к бокам, на ладони намотаны концы резинового шланга, распутать их я не могу. Я сейчас как шпротина в банке. И что можно сделать? Выползти. После нескольких неудачных попыток я стала медленно двигаться в обратном направлении. Когда половина тела очутилась на полу в прихожей, меня охватила эйфория. Ура! Скоро победа! Я сделала еще один сильный рывок. Ну! Ваза заскрипела и вмиг приняла вертикальное положение. Я снова провалилась внутрь и встала на голову. Воображение нарисовало такую картину. Звенит будильник, Степа, конечно, не просыпается, очнется он не ранее 9, удивится, что я его в нужный час не растолкала. Но не испугается, решит, Вилка забыла его разбудить. Потом Дмитриев выйдет в коридор, отправится в ванную, на кухню. Ему незачем сразу топать в прихожую. В холл он выберется через час, не раньше. А там ваза, из которой торчат ноги. Интересно, я на тот момент еще буду жива? Сколько времени женщина может простоять на макушке, если она стоит на ней впервые в жизни? Простите за тавтологию, но как высказаться иначе? Нет, надо изо всех сил раскачивать вазу. В носу зачесалось, на дне вазы скопилось много пыли. Понятное дело, внутрь уродины никто с пылесосом не лазил. Я чихнула и на секунду оглохла от звука. Ваза пошатнулась и упала. С воплем «Бонзай!» я в одну секунду вылетела из нее, размотала концы шланга, встала и увидела. Подарок Жени слетел с подставки. Альтернативная программа. Вякнул волшебник, который во время моей возни со шлангом и вазой молчал. «О, нет!» — простонала я. «Сейчас же заткнись, прекрати вещать, отказываюсь тебя слушать!» Альтернативная программа прыжков заменена самовольно на классическую японскую борьбу сомомативона. продолжал волшебник. Штрафные санкции исчерпаны. Есть недостаток калорий. Съешьте яблоко. «Отстань!» — буркнула я. «Пойду посплю часок!» «Съешьте яблоко!» «Съешьте яблоко!» — забубнил волшебник. «Штрафные санкции за отказ выполнить приказ активируются через 5 минут. Съешьте яблоко!» Услышав про новое наказание, я горной серной метнулась к холодильнику. Завтра с утра никаких тостов с маслом и сыром. Один огурец и 2 редиски. А после пресс-конференции, которая состоится вечером, я расторгну договор и верну им деньги. И забуду на всю жизнь про чудо-пояс.